Тем временем Кипарисов объявил, что следующим будет говорить товарищ Адамов. Я не удивился. На мой взгляд, Адамов давно этого хотел. Он весь набух желанием говорить. Красноречие, еще не родившись, уже булькало у него в горле и даже сочилось с пальцев, которыми он нервически шевелил. Однако, ставший у стола, Адамов заговорил не сразу. Его широкое лицо было непроницаемо, оснащенное толстыми очками и трехдневной небритостью. Начало его речи напоминало прыжок в холодную воду. «Преступление!» — выкрикнул он громким голосом и погрозил в пространство своим толстым, как чубук, пальцем. «Предательство! Прямая измена! Вот чем занимаются невинные сотрудники Форбота, над которыми так изящно острил наш интернациональный товарищ Рымша! Не острить, а прикрыть их надо, по крайней мере, пока не будет сломлена немецкая опасность. Нечего смеяться. Не до смеха сейчас, я вам говорю, молодой человек, стомате. Я сам сообщил бы вашим родным о ваших опасных тенденциях, если бы я не видел, что вы просто щенок. Глупый щенок, науськиный кем-то, кем я еще не знаю, но до кого я доберусь. Воображая, до чего вы договорились бы, если бы не тактичность нашего уважаемого председателя, товарища Кипарисова. Поклон в сторону Кипарисова. Кипарисов отвечает вежливым кивком. Аплодисменты, стомате тихо смеется. Я тревожно оглядываю окружающих. Возобновление адамовского рева. Да, хороши. Статейки в журнале, высокие идеалы, братство, смешные чудаки. А это тоже идеалы, а это тоже чудаки. Адамов потрясает в воздухе какими-то бумажками. Да он подлец, шепчет стомате. Всеобщая заинтересованность, Кипарисов невозмутим, жутко. Сейчас, товарищи. Швейцарские птицы оказываются авторами не только фанатических статеек, но и возмутительных прокламаций, распространяемых среди ваших доблестных частей на фронте. Тише, товарищи, я понимаю ваши законные негодования. Я сейчас процитирую. Вот прокламация, подписанная Петербургским комитетом большевиков. Как видите, птицы залетают из Швейцарии довольно далеко, может быть, даже в этот зал. Читаю. Мировые события надвигаются. За наступающими потрясениями и политическими переворотами уже стоит призрак социальной революции. Прекрасное чтение для фронтовых частей, не правда ли? А вот и с другой. Подписано областным комитетом кавказских большевистских организаций. Обращено к солдатам Кавказского фронта. Смещайте начальников. Выбирайте руководителей из вашей среды, объявите войну помещичьему правительству и завоюйте землю и волю. А? По-вашему, идеализм? Ну, а по-моему, немецкие деньги. Идиот! Отчетливо раздается возглас стомате. Адамов снимает очки. Лицо его дрогнуло, смягчилось, заулыбалось. Как у приказчика за прилавком, когда, не надеясь на качество товара, он пытается сдобрить его сладостью обращения. «Прошу заметить, что я никого не обвиняю. Товарищи, я старый социалист. За успех международного братства я не пожалел бы жизни. Благороднейшие умы, человечество, но ростки международного братства еще так бессильны. Товарищи, они как игрушечные плотинки перед порывом моря. И ничего удержать не могут. Когда-нибудь в будущем, быть может, скоро. Долой войну? Да, долой. Но не раньше, чем в центре Европы, в Берлине, будет уничтожена вечная угроза человечеству и культуре. Вы можете мне не верить. Адамов ошибается, Адамов врет. Тут некоторые горячие головы пытаются оскорблять Адамова. Спрошу их. Но как же с Каутским, который утверждает, что во время войны Классовая борьба должна быть приостановлена. Стамати. Каутский предатель! Гул возмущения. Товарищи, успокойтесь. В то время, когда некоторые из ораторов с места ходили без штанов, и мама им вытирала нос, Карл Каутский уже был основоположником ортодоксального марксизма, к вашему сведению. Благодарю вас, товарищи, за аплодисменты. Я вижу по ним, что сторонники крайних идей здесь не в большинстве. Именно к ним, вы говорите, к нему, не знаю, не знаю, я адресую мой следующий вопрос. А как же с Плехановым, который заявил, что война справедлива со стороны царя и что нужно прекратить всякую борьбу против русского правительства? Тише, товарищи, это интересно. Стамати смущен. Он шепчет. Ты не знаешь, Сережа, он не врет насчет Плеханова? Я молчу. По-прежнему происходящее мне кажется сложной игрой, правил которой я не знаю. Адамов надевает очки, голос его крепнет, он гремит. Довольно болтовни! Итак, Плеханов, который всю жизнь боролся против шовинизма и оппортунизма, Георгий Валентинович Плеханов, отец русского социализма, тоже предатель? Да или нет? Товарищи, он молчит. Есть вещи, на которые не осмеливается даже этот развязный юноша. В таком случае я сам отвечу. Плеханов, товарищи, вместе со всем передовым русским обществом, вместе со всей, я позволю себе сказать, прогрессивной Европой, за уничтожение отвратительного тевтонского империализма, за мир в Берлине. Долой предателей, долой цюрихских дезертиров, да здравствует война до победного конца. Тут поднялись такие аплодисменты, что я испугался, что оглохну. Один Стамати не хлопал из тех, кто мне был виден. Он имел довольно жалкий вид. Еще Кипарисов не аплодировал, безусловно, из соображений председательской беспристрастности. Третий человек, который не аплодировал, был я. Не знаю, из каких соображений. Думаю, что очень уж меня взволновал вид Адамова. В детстве, через промежутки в 3-4 года, у меня случилось несколько припадков ярости. Они были так резки и так ужасны по последствиям, так не похожи на мое обычно кроткое и немного вялое существо, что окружающие долго вспоминали их, качая головой, как у постели чудесно спасенного. Всегда одно и то же чувство начинало их, чувство непобедимого отвращения к наглецам, к трусам и хамам. Увидев Адамова, когда он отходил от стола, раздувшийся от самодовольства, от сознания своей силы, я почувствовал, что заболеваю. Я вскочил и крикнул. «Товарищ Кипарисов, я прошу слова!» «Куда ты лезешь?» — услышал я шепот ужаснувшегося Стамати. «Сиди, не порть дело!» «Это Иванов!» — говорили довольно громкие голоса сзади. «Да-да, очевидно, подкрепление из резерва». Кипарисов внимательно посмотрел на меня. «Я вас запишу в список ораторов», — сказал он. «Ваша очередь». Он порылся в бумажке. «Седьмая». «Нет, я хочу сейчас», — сказал я и ужаснулся высоте и вибрациям своего голоса. «Сейчас», — сказал Кипарисов в своей обычной корректной манере, «сейчас в порядке очереди буду говорить я». Подсказывает. «Просите по мотивам голосования!» — кричу. «Прошу по мотивам голосования!» Почему все смеются? «По мотивам голосования, — говорит Кипарисов очень серьезно, — не могу вам дать, потому что не было голосования, а значит, не было и мотивов». Голова моя яснеет от ярости, я говорю. «Внеочередное заявление!» Кипарисов смотрит на меня и вынимает часы. «В порядке внеочередного заявления, — говорит он громко, — слово предоставляется товарищу Иванову. 3 минуты. Прошу выйти на середину». «Митенька, вы думаете, я не выйду?» Я подбежал к столу тихо. «Я говорю». Тут предыдущий оратор спрашивал насчет Плеханова. А как же он, предатель или нет? Важно говорить быстро, прежде чем выдохлось бешенство. Толстая голова Адамова смотрит на меня с противным добросердечием. Нет, вы спрашиваете, товарищ Адамов. Так вот, я вам отвечаю. Объективно, да. Недоумевающие крики «Что да?» «Это ясно, как Божий день, сколько бы вы ни угрожали нам. Между прочим, я нисколько не удивлюсь, если вы окажетесь доносчиком. Я заявляю, что я оскорблен вашей манерой говорить. Нет, я не испуган, я возмущен, я считаю это хамством». Кипарисов наклоняется ко мне и учтиво спрашивает: «Вы кончили?» Я припоминаю, что надо сесть. Издали раздается одинокое рукоплескание, бешеное, как колокол на гибнущем корабле. Это Стамати сигнализирует мне свою дружбу. Остатки ярости еще шевелятся во мне. Меня еще хватает на кусание губ, на независимую позу со скрещенными руками. Но уже ощущается разложение. Уже ощущаю длину и неудобство своих рук, уже не выдерживаю пристальных взглядов. В этот момент, как благодарен я ему, поднялся Кипарисов, чтобы начать свою речь. Его высокая фигура резко торчит над столом, зачеркивая все предыдущее. Его глаза и губы обещают твердость, ясность, разоблачение тайн. Я думаю о Митеньке словами верности и восторга, когда замечаю, что шепот изумления, нарастая, летит по комнате. Я оглядываюсь на Кипарисова и тоже изумляюсь. Он не говорит свою речь, он читает ее по бумажке. Кипарисов, который никогда не пользуется никакими шпаргалками, чей систематизированный мозг обходится без конспектов, без тезисов. Не удержавшись, я заглядываю. В руках Митеньки печатный текст. Еще один пункт к перечню сегодняшних непонятностей. Я прислушиваюсь. Да, он читает. Это слышно по ровности голоса, по книжности интонации. Стоит немецкая буржуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну ради защиты Родины, свободы и культуры, ради освобождения угнетенных царизмом народов. А на деле именно эта буржуазия всегда была вернейшим союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России. Адамов подает знак к аплодисментам. Я смущен. Во главе другой группы воюющих наций стоит английская и французская буржуазия, которая одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну за родину, свободу и культуру против милитаризма и деспотизма Германии. На деле целью борьбы английской и французской буржуазии является захват немецких колоний и разорение конкурирующей нации, отличающейся более быстрым экономическим развитием. В зале смятение, испуганные перешептывания. Некоторые выходят, гремя каблуками, другие пересаживаются. Выкрик «А германские зверства!» Адамов успокаивает окружающих жестами злорадного предостережения. Обе группы воюющих стран нисколько не уступают одна другой в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях войны. Но чтобы одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от единственной действительно освободительной войны, именно гражданской войны против буржуазии, как своей страны, так и чужих стран, для этой высокой цели буржуазии каждой страны ложными фразами о патриотизме старается возвеличить значение своей национальной войны. Из гула возмущения, который уже не прекращается во время всей Митиной речи, я вылавливаю отдельные восклицания, недопустимые приемы. Этика социализма не может. Какая свинья. Вот его сюрприз. Значит, вы за поражение? Политический бред. Для нас, русских социал-демократов, не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии. На слове «Азия» Адамов встает. «Простите», — говорит он, и оглушительный голос его разом покрывает все шумы в комнате. «Простите, я вас перебиваю. Наше настоятельное желание, я говорю от имени большинства присутствующих, наше настоятельное желание знать автора и название бумаги, которую вы читаете». «Ну так убирайтесь, если вам не нравится», — кричит Стамати. Рыжеволосый плехановец вскакивает и уводит свою группу из трех человек. Мартыновский вьется около них. «Будет ужин», — умоляющий шепчет он. «Расстройство в стульях. Многие сидят верхом на них и ожесточенно спорят, наезжая друг на друга. Молниеносные диспуты в разных концах. Жарко. Я тупею». Кипарисов возвышает голос. «Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом коммуны, намеченный Базельской 1912 года резолюцией и вытекающей из всех условий империалистической войны между высокоразвитыми буржуазными странами». Я устал, я пробираюсь к выходу. Комната переменилась. Вокруг Адамова, как в опыте Плато об образовании Вселенной, собрались почти все группы. Вокруг Кипарисова пустота, которая кажется панической. Только несколько верных, среди них Стамати. «Бумага, которую я читал, — кричит Кипарисов, — манифест нашей партии!» «Погоди!» — убедительно шепчет Мартыновский. — «Будет ужин». Я отстранил его и выбежал на улицу. Улица теплая, ветреная, падают листья. На всем щеголеватый лак осени. Голова моя набита словами. Я не могу из них ничего сделать. «По Адамову», — шепчу я, — «идти». «По Кипарисову не идти». «По Рымше и идти, и не идти». У меня был способ избавляться от тяжелых мыслей, бросать их. Приходила легкость, чудесная легкость отчаяния. Таким образом, мне удалось избавиться от страданий, связанных с оставлением на второй год в восьмом классе, с отъездом Катюши Шаховой. Я почувствовал, что теперь это не удастся. Ко мне будут приставать дедушка, Володя, Стамати, университетское начальство, Рувим Пик, Матвей Семенович, его жена, воинское присутствие, Кипарисов. Они будут приставать со слезами, с советами, с законами, с жалобными письмами, с памятью отца. Они меня запутают, изведут, поссорят с собой, вынут из меня мои собственные желания и вложат долг внука, долг гражданина, долг христианина, долг еврея, долг социалиста, долг дворянина, долг сироты. Вот сейчас передо мной свобода. Всего несколько часов. Скорей, прежде чем я увижу дедушку и Кипарисова, я смогу решить сам. Скорей. Тут я признаюсь, что мне хочется на войну. Мне нравятся военные формы. Опасности, заманчивые, как географический атлас, влекут меня. Рана в руку или легкая рана в голову, я опять в тылу. Я гуляю по бульвару с перевязанной головой, с георгиевской ленточкой, очень скромной, в петлице. «Вы ранены?» — пустяки, — говорю я и машу рукой. «Осколком граната. Это почти неизбежно на фронте». «Но я вижу, вы георгиевский кавалер. Тут я чувствую, что мне не избавиться от рассказа». «Я заработал этот крест, — говорю я холодно, — за пренебрежение к смерти в деле под Бзурой. «Пренебрежение к смерти», — шепчут собеседники, восхищаясь красотой этих слов. «Нас было трое», — говорю я и морщусь от своей тяжелой раны в голову. «Генерал Епифанов, поручик Третьяков и я. Несмотря на разницу в чинах, мы очень дружили. Опасности сближают. Мы были всегда вместе. Мы были всегда впереди. Мы врезались в самую сердцевину вражеского строя. Мы хотели захватить знамя. Вы знаете, конечно, что когда знамя взято, полк сдается в плен. Генерал скоро отстал. Ему трудно, одышка. Поручик тоже отстал. Он не отстал, он просто уступил. Просто из товарищеских чувств. Тем более, что у него уже есть Георгий. Я начал драться со знаменосцем. Благодаря тому, что я умею фехтовать, я чемпион гимнастического клуба Турн-Феррейн, я зарубил знаменосца и взял знамя. Собеседники подавлены, они понимают, что так щеголять скромностью может только настоящий герой. «Прощайте», — говорю я, и поднимаюсь, морщась от боли. По их дружелюбным и понимающим улыбкам я вижу, что они знают, куда я иду. Со своей скамейки все они отлично видят, как ко мне подходит высокая дама, но ниже меня. В вуале я беру ее под руку и иду, хромая на раненую ногу. Легкая зависть к моей хромоте. Может быть, я еще помечтал бы. Я часто на улицах мечтаю. Но чья-то легкая рука легла мне на плечо. Я обернулся и увидел мою незнакомку. «Так и есть», — сказала она. «Это Сережа. Здравствуйте, как живете?» «Слушайте», — крикнул я, — «вот так история. Теперь я знаю, почему я знаю ваше имя. Катя? Катенька Шахова». Катя улыбнулась. «Все говорят, что я изменилась. Положим, 2 года. А я вас сразу узнала. Вот только тут, на улице, начала сомневаться, когда вы захромали. Что с вашей ногой?» «Я задумался», — пробормотал я. Она расхохоталась. «Да, это вы, Сереженька. Наверное, опять вообразили себя Георгом Байроном. Слушайте, а как вы попали к Мартыновскому? Что вы делаете? Где вы живете? Где Шебельские?» «Обыкновенно», — пробормотал я, не переставая смотреть на нее. «Как вы попали в Одессу? Что вы делаете? Расскажите». Странная привычка не слушать Катю, а смотреть ей в лицо и восхищаться шевелением губ. Старинная позапрошлого лета привычка опять овладела мной. «Я здесь учусь на женских курсах. Я про себя потом. Ну, а вы что?» «Позапрошлое лето я гостил в усадьбе Шабельских «Приятное» на Инзе в Пензенской губернии. Шаховы были нашими соседями. Мы быстро подружились с Катей. Она была охотница разгадывать сны. Мы встречались каждое утро в беседке, едва успев выпить чаю. Она любила сны необыкновенные, с экзотикой, с простором для разгадывания. «Ну что я могу сделать, Катенька, — плакался я, — если мне снится ерунда? Это доказывает, что вы сами неинтересный человек, — говорила она холодно. Я начал красть сны из книжек. К тому же все чаще в снах мне стала появляться Катя и в таких непроизносимых подробностях, что я ни за что не признался бы ей в этом. Но мне было тяжело молчать, и я искал, кому бы открыться. В дальнем углу сада стоял сарай со всяким хламом, ржавые лопаты для сгребания навоза, журнал «Живописное обозрение» за несколько десятков лет. Этому сараю я открыл свои чувства. Я был осторожен. Я написал на самой нижней доске латинскими буквами: «Катя, красивая девочка, и я ее люблю». Отец Катин, либеральный священник, гулял по аллеям сада, обдумывая сочинение о химических доказательствах бытия Бога. Это был ученый человек, он знал все живые языки и 4 мертвых – латинский, греческий, древнееврейский и санскрит. Он внимательно прочел надпись, подчеркнул 4 ошибки, потом пошел к Шабельскому и все ему рассказал. Дедушка Матвей Семенович призвал меня к себе. «Лублу!» — сказал он, насмешливо глядя на меня. «Рано ты к разывами девоцками заинтересовался. В папашу пошел?» Хотя ему было и смешно дедушке Шабельскому, но он искренне огорчился. Он боялся, чтобы я не повторил бурную и несчастливую жизнь моего отца. В тот же день вечером я был отослан в Одессу к Абрамсонам. Вот о чем я думал, смотря на Катино лицо, близкое, как у сестры, которой у меня никогда не было. «Советую вам оттягиваться», — сказала мне Катя на прощание очень серьезно.